показать вам, о чем я веду речь. Нет-нет, ничуть не против, но, миссис Гарднер, прошу вас, называйте меня просто Линди. Мы тут все равны. Хорошо, Линди. Я только хотел уточнить, что не так уж и молод. Мне, собственно, скоро исполнится 39. Неужели? Ну что ж, все равно это еще молодость. Но вы правы. Я думала, вы гораздо моложе. С этими эксклюзивными масками, которыми нас Борис наградил, разобраться не так-то просто, верно? По рассказам Грейси, я посчитала вас эдаким подающим большие надежды юношей. Быть может, родители оплатили операцию, чтобы способствовать вашему оглушительному дебюту. Простите мою ошибку. Грейси сказала, что я подаю большие надежды. Не придирайтесь к ней. Она сказала, что вы музыкант, и я спросила, как вас зовут. А когда заметила, что ваше имя мне незнакомо, она пояснила, это потому, что он еще только подает большие надежды. Вот и все. Но послушайте, какая разница, сколько вам лет? У прежних профессионалов учиться никогда не поздно. Мне хочется, чтобы вы послушали вот это. Думаю, вам будет интересно. Линди направилась к шкафчику и вернулась с компакт-диском в руках. Вы это оцените. Саксофон здесь само совершенство. В номере у Линди стояла точно такая же аудиосистема «Банк и Олуфсон», что и у меня. И вскоре пространство наполнило сочное звучание струнных. Еще несколько тактов, и сквозь него прорезался дремотный, напоминающий Бена Уэбстера, теноровый саксофон, и далее повел за собой оркестр. Бен Уэбстер, 1909-1973, влиятельный американский тенор-саксофонист эпохи свинга. В 1930-е годы играл в оркестре Кэба Кэллоуэя, в 1930-40-е у Дюка Эллингтона. С 1964 года в Европе. При малом знакомстве с предметом вы бы могли даже принять это вступление за те, какие делал Нельсон Ридл для Синатры. Но затем возник голос, который принадлежал Тони Гарднеру. Песня, я сразу ее вспомнил, называлась, кажется, «Снова в Калвер-Сити», баллада, особого успеха не имевшая, а теперь ее вообще никто не исполняет. Тони Гарднер не прерывал пение, саксофон следовал за ним, отвечая на каждую строку. Все было легко предугадать заранее, а песня в целом отдавала слащавостью. Впрочем, через минуту-другую я перестал уделять особое внимание музыке. Линди, впав в мечтательность, медленно танцевала передо мной в такт мелодии. Двигалась она свободно и изящно. К телу хирургический нож явно не прикасался. Фигура у нее была стройная, ладная. Надето на ней было, скажем так, нечто среднее между ночной сорочкой и платьем для коктейлей, смахивающее на халат медсестры и в то же время довольно эффектное. К тому же я мысленно пытался кое-что для себя прояснить. У меня сложилось довольно четкое впечатление, что Линди недавно развелась с Тони Гарднером, но поскольку во всей стране я последний, до кого доходят сплетни о шоу-бизнесе, то мне невольно подумалось, что я что-то напутал. А иначе с какой стати Линди танцует вот так, завороженная музыкой, и явно ей упивается? Тони Гарднер ненадолго умолк. Струнные нарастили звучание, вступило соло пианиста. Тут Линди как будто вернулась на землю. Перестала кружиться, щелкнула дистанционным пультом, потом села на диван напротив меня. Разве это не изумительно? Понимаете, о чем я? Да, это прекрасно, — откликнулся я, не вполне уверенный. Говорим мы только о саксофоне или нет? Ваши уши, между прочим. Вас не обманули, простите. Я говорю о певце. Это именно тот, о ком вы подумали. Если он больше не муж, это вовсе не означает, что я не могу слушать его записи, ведь так? Разумеется. А какой чудный саксофон! Теперь вам понятно, почему мне хотелось, чтобы вы его послушали. Да, исполнитель прекрасный. Стив, а у вас есть какие-то записи? То есть записи вашей игры? Конечно, у меня в номере есть несколько компакт-дисков. В следующий раз, дорогуша, когда вы ко мне придете, захватите их, пожалуйста, с собой. Мне так хочется послушать вашу игру».